Но внезапно меня стали мучить вопросы о том, что делать по истечении этих 6 месяцев, вызывая в моем воображении мелодию блюза без отцовщины. Не знаю, прав я или нет, но мне казалось, что если бы у меня был отец, он смог бы меня направить по верному пути. Мои дяди, ставшие моими суррогатными отцами, помогли мне сделать выбор в пользу службы. Мама сказала, что я смогу добиться успеха в том, чем в конечном счете решу заниматься. А что бы почувствовал мой отец, кем бы ни был этот парень из Луизианы, Томас Тернер, в какой-то момент мама все-таки назвала его имя, узнав, что сын, с которым он был незнаком, учился на доктора, захотел бы тогда признать меня. Многие из служивших со мной ребят решили остаться на второй срок, другие отправлялись домой и собирались устроиться на работу, планировали завести семью или возвращались к своим женам и детям, ждавшим их дома. Конечно, я тоже хотел когда-нибудь завести семью. Но какой бы простой и суетной ни стала моя жизнь, в глубине души я чувствовал себя обманутым от того, что мне не представилась возможность путешествовать и увидеть мир. Но в ту пору, если я хотел сделать карьеру в медицине, это означало несколько лет учебы, и времени на путешествия у меня бы не осталось. Как-то днем я заглянул в отделение общей хирургии, и ответ на многие из этих вопросов неожиданно пришел от офицера, доктора Роберта Эллиса. Это был один из докторов, который услышал обо мне много хорошего от Шарлотты Геннон, а потом взял меня в свое крыло для обучения. Необыкновенно талантливый доктор Эллис, или Боб из Буффало, как некоторые моряки ласково звали его, за его стремительность и за то, что он работал в морском флоте только из-за государственной необходимости, проходил практику в Техасской детской больнице в Хьюстоне у двух самых знаменитых хирургов, оперирующих сердце и сердечно-сосудистую систему. Доктора Дентона Кули и доктора Майкла Дебейки. Эллис собирался демобилизоваться и сообщил мне, что уезжает в Сан-Франциско, чтобы основать собственную исследовательскую лабораторию при Университете Калифорнийского медицинского центра и госпитале Министерства по делам ветеранов. Понимая, что это замечательная новость и возможность, которую он заслужил, я пожал его руку и поздравил от всего сердца. «Не сочтите за каламбур». «А ты что будешь делать?» — спросил он, зная, что мне оставалось служить 6 месяцев. Я сказал, что рассматривал разные варианты. «Ну что ж», — сказал доктор Эллис, как бы между прочим, «если тебе интересна медицинская карьера, я могу тебе помочь». Я навострил уши, слушая, как он описывал лабораторию, которую собирался организовать, и исследовательскую позицию, на которую искал кандидата. «Ты можешь поехать со мной», — предложил он, давая мне понять, что эта работа у меня в кармане, если я хотел ее получить. Но зарплата только 7,5 тысяч годовых. Это было чуть больше, чем я получал на флоте, но не та зарплата, о которой я мечтал. Однако это была возможность учиться у одного из лучших докторов в этой сфере в Сан-Франциско, в самой дальней части страны, куда у меня был шанс поехать.